Оставшись один, Бордингтон старательно осмотрел квартиру Малы. Она состояла из довольно большой гостиной, удлиненной альковом, в котором стоял довольно узкий диван, крохотной кухоньки и ванной комнаты. Вдоль одной из стен дверь-окно выходила на небольшой балкон, украшенный двумя цветущими кустами в катках. Напротив находилась голая стена церкви. Если бы кто-нибудь пришел сюда неожиданно, Бордингтон всегда сможет спрятаться на балконе, уверенный в том, что его не будет видно с улицы, а также из комнаты. Эта возможность немного успокоила его. Он сунул свой чемодан под диван, потом сел в кресло. В одном из углов салона возвышалась скульптура из дерева, представляющая коленопреклоненного ангела, без сомнения взятая из церкви или найденная у какого-нибудь антиквара. Он рассматривал ее вблизи, когда услышал шаги по лестнице. Сразу вскочив, он побежал на балкон и испуганно прижался к стене. Его пальцы коснулись кольта 32, который он носил на перевязи под мышкой. Он услышал, как повернулся ключ, и осторожно вытянул голову поверх цветущего куста. Он увидел Малу, которая растерянно рассматривала комнату, и вышел из своего укрытия. «Хо!» – произнесла она довольно неуверенно. «Я думала, что вы ушли!» Бордингтон с горечью улыбнулся. Она плохо скрывала свои чувства. «Нет, но всегда нужно быть настороже. Я слышал, как вы поднимались по лестнице». Он замолчал, вопросительно глядя на нее. «Итак, когда Влас сделает мне паспорт?» «Он порезал себе руку. Не раньше, чем через 2 недели, как он думает». «Две недели? Но ведь это абсурд!» «Я знаю, но если он не может пользоваться своей рукой...» Она помолчала немного, потом взорвалась. «Вы не можете оставаться здесь 2 недели. Вам нужно уйти. Я не хочу держать вас здесь». Бордингтон сел. 2 недели. 2 недели, в течение которых Малик сделает все, чтобы найти его и захватить. Он весь сжался. «Уйти? Ну куда?» Маленькая квартирка Малы была его единственным прибежищем. «Я вас прошу, уйдите», — сказала Мала на грани истерики. «Не оставайтесь так неподвижны. Возьмите свой чемодан и уходите». Бордингтон попытался секунду не думать о своих неприятностях, а подумать о неприятностях Малы. Он прекрасно понимал ее реакцию. «Как это все было бы безразлично, если бы она любила меня так, как люблю ее я», — с горечью подумал он. «Если я уйду», — спокойно проговорил он, — «вы знаете, что я уйду недалеко. И я никогда не был храбрым. Герои, знаете ли, не бегают по улицам. Им немного понадобится, чтобы заставить меня заговорить. Сколько времени вы рассчитываете продержаться, если они меня захватят? Будет лучше, если я останусь здесь, для нашей же общей безопасности, для нас обоих. Мне совершенно некуда пойти». Мала с отчаянием смотрела на него, сознавая, что он говорит правду. «Тогда уйду я. Я попрошу приюта у одной приятельницы». «Будет ли это осторожно?» Бордингтон дрожащей рукой закурил сигарету. «Ваша подруга захочет узнать, почему вы пришли к ней. Она догадается, что я здесь». Она резко села. «Мы сможем устроиться», — продолжал Бордингтон, стараясь говорить убедительно. «Вы никогда не возвращаетесь раньше 12 часов ночи. Я буду спать в то время, пока вы будете в клубе, а к вашему возвращению я отдам вам кровать. Я обещаю вам не стеснять вас». Не отвечая, она продолжала смотреть на свои руки, стиснутые на коленях. Несмотря на любовь, которую он к ней испытывал, Бордингтон стал проявлять признаки нетерпения. Неужели она не могла проявить к нему хоть долю сочувствия? Неужели у нее нет к нему ни малейшего чувства? «Послушайте, я стараюсь быть реалистом», — продолжал он, подавив свое нетерпение. «Нужно прямо смотреть на вещи. Разве вы не понимаете, что если они меня возьмут, они убьют нас обоих?» Она подняла глаза. Лицо ее было бледным, губы дрожали. «Почему вы так сделали? Я была в безопасности, пока вы не пришли сюда. Вы эгоист, вы подлый!» Бордингтон перебил ее. «Никто никогда не бывает в безопасности. Я знаю, что я подлый, но вы тоже такая. И вы думаете лишь о себе. А я думаю о нас обоих». Так как она не отвечала, он продолжал. «Хорошо. А что, если мы позавтракаем? У вас есть что-нибудь из еды? Я умираю от голода».